Да и сам он, видимо, смутившись сказанного, повернулся и быстро покинул тренировочный зал, оставив меня наедине с собой. Я позволил себе улыбнуться. Да уж, воспитывать родителей бывает куда сложнее, чем воспитывать детей. Благодаря нитям принимать душ, да и вообще делать повседневные дела теперь стало намного проще, так что я быстро вымылся, переоделся и уже было хотел отправиться в библиотеку, но тут вдруг вспомнил об одном деле, которое откладывал, вероятно, слишком долго. Теперь, когда до моей церемонии совершеннолетия оставалось меньше недели, это нужно было сделать вопреки всему. Тем более после того, как несколько дней назад Мира и Фригул все-таки поддалась уговорам Ригана и переехала к нему в наш особняк. Мира сидела в кресле у окна и занималась вязанием. Дарган, которого я ради этого разговора вытащил с тренировки, стоял у стены, переводя взгляд с меня на мать, не понимая, как себя вести. «Лейран», — сказала Мира, улыбнувшись и вежливо кивнув, — «вы пришли меня проведать?» Я кивнул, чувствуя, как скребутся на душе кошки. После смерти Кивана я так ни разу с ней и не поговорил. Сообщение о гибели мужа Мире принес Риган, а я все время откладывал и переносил поездку к ней домой. Не потому, что считал себя виновным в смерти Кивана. Это было не так, просто я никак не мог придумать, о чем мне с ней разговаривать. Мы ведь были чужими людьми, познакомившимися в крайне напряженных обстоятельствах. Единственный наш диалог произошел на повышенных тонах и завершился ее истерикой и бегством, при том, что в этот момент ее муж уже мог быть мертв. Да, она его не любила, допустим, но все равно это все было максимально странно. «Как вы?» – спросил я наконец, сам чувствуя в своем голосе фальшь. «Нормально», – она пожала плечами. «Устроились удобно, Риган крутится вокруг нас как наседка». «Угу», – поддакнул из угла Дарган. «Даже странно, особенно с учетом того, что он, как оказалось, мой. До сих пор не можешь привыкнуть?» – спросил я. Парень в ответ просто покачал головой. «Но вы ведь наверняка не об этом спрашивали», — грустно улыбнувшись, произнесла Мира, вновь притянув к себе мое внимание. «Нет», — покачал я головой. «Киван не был идеальным», — вздохнула Мира. «Но он умер, спасая нас. Конечно, я до сих пор не могу до конца поверить в то, что его нет с нами. С другой стороны, если бы не его подозрительные связи, может быть, ничего этого вообще бы не было, и он сам был бы жив». Так что сложно сказать, чего во мне больше, печали или обиды. Надеюсь только, что на этом все закончится. Вас больше никто не тронет, сказал я твердо. Я обещаю, что сделаю все, чтобы защитить вас. Спасибо, Лейран, кивнула Мира. Я знаю, что именно благодаря тебе те люди отступились, и верю, что, если бы ты мог, ты бы спас Кивана, несмотря на все его прегрешения. А вот это был далеко не факт, но говорить такие слова вслух я, разумеется, не собирался. «Рад, что с вами все в порядке, во всех смыслах», — кивнул я, после чего развернулся и выехал из комнаты. В библиотеку ехать расхотелось, так что я просто вернулся к себе, сел за стол, задумался. Это были долгие полгода. Создание Эна, угроза из главной ветви, львиная арена, нимпус, черный тигр, яростный, теневое сообщество, смерть Кивана. Каждое событие оставило свой след на мне. Полгода назад я был озлобленным, колючим как еж, вынужденным прятаться за ехидством ради самосохранения. Теперь у меня была сила, были связи, был статус. Я посмотрел на свои руки. За полгода тренировок они стали заметно мускулистее, огрубели, покрылись мозолями. Я изменил все этими самыми руками, своими 8 пальцами. Но теперь мне нужно было удержать то, что я завоевал. Протянувшаяся из ладони нить открыла окно настежь. Я закрыл глаза, чувствуя, как холодный воздух касается моей кожи. Было очевидно, что путь, который я выбрал, будет нелегким. Но я также знал, что должен идти вперед. Кабинет отца был наполнен мягким светом ламп, отбрасывающим тени на стены, покрытые старинными свитками и картами. Я сидел за столом напротив него. Найла, за эти месяцы полностью восстановившаяся физически и даже вновь добравшаяся до уровня полного штиля, сидела на диване за моей спиной. «Ты доказал, что твои планы более чем осуществимы», — сказал наконец отец после долгой паузы. «Признаться, я и подумать не мог, что такое возможно, но после церемонии я уже не смогу тебе помогать, там ты будешь сам по себе. Впрочем, с учетом твоих обстоятельств, если ты хорошо покажешь себя на самой церемонии, дальнейшее покажется тебе легкой прогулкой. Я уже не раз слышал о том, как проходили свои церемонии остальные, но неужели все реально так плохо?» Вздохнул я. Отец недовольно поморщился. «Будь ты обычным ребенком, единственной сложностью была бы сама атмосфера. Но мы оба прекрасно знаем, что начнется, когда ты заявишь, что хочешь проходить 3 года, определяющие 30 лет. «Знаю», вздохнул я, потирая переносицу. «Начнется вселенский срач. Эх, будь у нас имена старейшин, которые будут топить за мою отправку в институт, было бы в 10 раз проще. Можно было бы подготовить контраргументы для каждого, найти компромат в конце концов, мало ли, вдруг кто-то из них есть в дневнике Кивана. А так все, что нам остается, это просто ждать и надеяться, что все будет хоть чуточку лучше, чем представляется. У нас хотя бы есть имена тех, кто выступит в поддержку», — пожал плечами отец. «Если только они не предадут нас в последний момент, остается только ждать. Никого из них нет в дневниках Кивана, так что хотя бы в их непричастности к теневому сообществу мы можем быть плюс-минус уверены». «Я на вашей церемонии не была и вряд ли буду», — подала голос Найла, — «и каждый раз, когда вы так вот вздыхаете, у меня появляется вопрос, откуда столько драмы? Церемония – это лишь в последнюю очередь праздник молодого поколения», — развел руками отец. «В первую очередь это ловушка для тех, кто не готов. Самое настоящее львиное логово. А еще это мой шанс укрепить свои позиции», — твердо произнес я, — «даже если придется действовать жестко». «Ты опять?» — нахмурился отец. «Остановись, Лейр. Нельзя вступать с главной ветвью в открытую конфронтацию. Мы подготовились так тщательно, как только могли, заручились всей возможной поддержкой. Этого должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить тебе место в центре стажировки». «Ага», — недовольно хмыкнул я. «Место у параши. Шанс забраться выше будет всегда», — рыкнул отец, хлопнув ладонью по столу. «Но только если тебе будет куда взбираться. Тебя куда привел страх перед главной ветвью, не напомнишь?» — огрызнулся я в ответ, чувствуя, как захлестывает разум раздражение. «Этот спор мы вели уже 100 раз и каждый раз заканчивали ни на чем. На похороны жены. Ты...» — отец вскочил, красный от гнева, но так и не придумал, что сказать дальше, что я еще не слышал. «Черт с тобой, поступай как знаешь. Ты не раз превосходил мои ожидания, может быть, и на этот раз сможешь совершить чудо». «Это будет не чудо», — покачал я головой, — «это будет неизбежная реальность». Покинув кабинет отца, я, постепенно отходя от раздражения, не торопясь покатил в свою комнату. Однако расслабиться не получилось. Заехав внутрь, я тут же увидел лежащий на столе конверт. Отправил на разведку она, но никаких признаков ловушки или яда на конверте не было. Это было простое письмо, правда без опознавательных знаков и имени отправителя. «Интересно», — пробормотал я. Распечатав конверт, я развернул письмо. Правда, оно было немного очень странным. «Гарин Ильригул, Серафин Ильригул, Сеймун Ильригул, Нарлан Ильригул, Шион Ильригул, Марван Ильригул, Деширан Ильригул». Собственно, на этом все. Очень интересно, но ничего не понятно. Но в любом случае отец должен был это увидеть. Как минимум потому, что я не знал ни одной из указанных в письме имен. «Лейр», — удивленно произнес отец, когда я вернулся в его кабинет меньше чем через 10 минут после отъезда. «Что случилось?» Я положил лист на стол. «Мне прислали вот это. Непонятно кто. Ты знаешь, кто эти люди?» Отец пробежал глазами пару строчек письма. «Я знаю не всех. Однако Гарин, Нарлан и Марван, старейшины из компании моего дяди Курта, как раз первым изъявившего желание отправить тебя в институт клана. Значит, можно сделать предположение, что все в списке будут против моего направления на стажировку», — задумчиво произнес я. «Теоретически да, но я бы не доверяла письмам без обратного адреса», — покачала головой Найла. «Тем более так удобно содержащим как раз ту информацию, которую ты так хотел заполучить. Никто и не говорит слепо двериться», — пожал я плечами. «Но никому не будет хуже, если мы проверим эти имена и поищем что-нибудь против них. У тебя есть идеи, кто мог отправить тебе это письмо?» — спросил отец. «Нету. Вообще-то была одна особа, способная без труда проникнуть в охраняемый особняк семьи Ильригул и обладающая силой минимум уровня вулкана. Но почему-то мне не верилось, что розовая бабочка могла просто так отдать мне что-то полезное, не запросив ничего взамен. И даже если так, она бы наверняка оставила какой-нибудь намек на свою личность. Символ бабочки на сургуче или типа того. Так что, скорее всего, я действительно не знал, кто был отправителем. Но зато я знал, что, возможно, однажды он придет ко мне и запросит возврат долга. К сожалению, сейчас я не был в том положении, чтобы отказываться от такого подарка. Главный зал Львиного дворца, резиденции главы клана Регул, был огромным. Его высокие потолки украшены гербовыми львами, а стены покрыты старинными гобеленами, изображающими сцены великих побед. Мерцающие огни канделябров отбрасывали мягкий свет на собравшихся представителей всех 12 ветвей клана. Они стояли в торжественной тишине, дожидаясь сбора всех участвующих и начала церемонии. Изначально я должен был попасть сюда лишь для соблюдения формальности. От калеки, неспособного использовать поток, никто ничего не ждал, и по идее я должен был бы стоять в самых задних рядах, за всеми своими братьями, сестрами, дядями и тетями, смиренно дожидаясь своей очереди. Однако теперь мое кресло стояло в самом переднем ряду ветви и фригул, по правую руку от отца, и это явно вызывало вопросы. Я чувствовал направленные на меня взгляды, кто-то знал, кто я такой. Преимущественно это были те, кто так или иначе был связан с Львиной ареной, но остальные при виде инвалида, занимающие второе по важности после главы ветви место, начинали недоуменно поднимать брови и шушукаться между собой. Впрочем, меня это не особо трогало. Такая реакция была более чем ожидаема, и мне оставалось лишь ждать возможности сменить удивление и неодобрение в их глазах на шок. Постепенно пространство заполнялось все новым и новым народом. Церемония совершеннолетия была мероприятием, на котором собиралось больше всего представителей клана. Чтобы посмотреть на детей из других ветвей, кто будет проходить церемонию, и чтобы показать своих отпрысков, из ветви и фригул сегодня должны были получить свои знаки зрелости 17 человек. Помимо отца, дети были и у множества его собственных братьев и сестер. В целом же из всех побочных ветвей было заявлено на участие в церемонии более 2500 человек. С учетом того, что такое происходило каждый год, можно было представить масштаб всего клана Регул. А ведь таких кланов еще было 11. А еще было около 300 более мелких кланов. Королевство Яркой Звезды заслуженно считалось одним из гегемонов этого мира. Теоретически некоторые из стран поменьше клан Регул мог бы захватить в одиночку. Ну, по крайней мере так было лет 100 назад. Церемония должна была начаться только спустя полтора часа, а большинство гостей и тем более участников уже были на местах. Те же, кто подходил только сейчас, входили в зал, опустив головы, извиняясь за опоздание и терпя неодобрительные взгляды уже прибывших. Я тяжело вздохнул. Такова была власть главной ветви, и с этим было ничего не поделать. У меня хотя бы ноги не уставали вот так стоять на протяжении часов. Но, наконец, томительное ожидание подошло к концу. Ровно в 12 часов дня огромные двери зала, больше похожие на крепостные ворота, с грохотом захлопнулись, обрекая всех реально опоздавших на незавидную участь. Во главе стола, точнее, зала, вскоре начали появляться члены главной ветви. Не все, разумеется, лишь старейшины. Самые уважаемые и влиятельные носители фамилии Регул, те, кто, как и мы с Арханом, проходили сегодня церемонию совершеннолетия, а также родители этих участников. После того, как они все заняли свои места и прозвучало торжественное приветствие главной ветви побочными, церемонии, наконец, был дан старт. К счастью, в Регул ценили военные краткость и четкость, так что никаких затянутых или помпезных ритуалов, как у тех же Спика, не было. Церемония, по сути, сводилась к следующему. Старейшина называл из списка имя того, кто сегодня должен был официально стать взрослым мужчиной или женщиной, и этот человек выходил в центр зала. Он представлялся, называя имя и ветвь, а затем объяснял или показывал, чем он хорош. Проводил демонстрацию своих навыков боя или контроля потока, или же предоставлял рекомендации из научных университетов или торговых гильдий, в зависимости от того, по какой стезе хотел пойти. Большинство, разумеется, хотело начать свои 3 года, но такой чести удостаивались далеко не все. У прямых потомков глав ветвей вроде Эрхана и меня по умолчанию был Блад, но даже того же Эрхана не пустили бы на стажировку, окажись он полным бездарем, про меня и говорить нечего. По результатам демонстрации старейшины главной ветви выносили вердикт, куда новоиспеченные взрослые отправятся, чтобы приумножать славу и влияние клана Регул. Если сразу решение принять не удавалось, оно выносилось на всеобщее обсуждение. После оглашения вердикта называлось новое имя, и все начиналось заново. Вот, собственно, и все. За другими участниками я, признаться, не особо следил. Хотя я знал, что сделал все возможное для подготовки к этому дню. Меня все равно схватил неслабый мандраж, и вместо того, чтобы глазеть на чужие выступления, я просто закрыл глаза и начал медитировать. И настолько увлекся, что едва не профукал свою очередь. Благо, Архан, когда назвали его имя, выходя в центр зала, пихнул меня локтем, выводя из транса. Несмотря на то, что после начала работы у рыцаря Розы Архан стал куда покладистее, адекватнее и прилежнее, талант контроля потока просто так появиться не мог, так что результат он показал лишь чуть выше среднего. Тем не менее, как сын Рагана, он получил свой допуск на стажировку и, довольный, вернулся в строй. И вот, наконец, Лейран и Фригул. Поймав кивок отца, я покатил свое кресло в центр зала. Вот он, переломный момент, все или ничего. Глава 12. Я сидел в своем кресле в самом центре зала Львиного дворца, чувствуя, как сотни глаз устремлены на меня. Отсюда, из самого его центра, зал казался огромным, словно вырезанным из самой горы. Впрочем, такое впечатление было субъективным лишь наполовину. Высокие колонны, украшенные резными львиными головами, упирались в потолок, где мерцало множество факелов, отбрасывавших длинные тени на стены, покрытые гербами клана Ригул. Над головой, на густо-синем, почти черном потолке, состоящей из маленьких золотых искорок, щерился огромный пышногривый лев. Все здесь кричало о силе, о традициях, о непоколебимости. Обо всем том, с чем мой образ максимально контрастировал. Я знал, что они видят. Инвалида, слабака, того, кто не может даже стоять на своих ногах. Но я также лучше всех знал, что они ошибаются. Я не собирался, как отец, бояться главной ветви и стелиться перед ними. Они были моими врагами, пока не докажут обратного. Воздух был наполнен напряжением, словно перед бурей. Шепот, доносящийся из углов зала, звучал как далекий гул. Я слышал обрывки фраз. Он действительно думает, что может претендовать на стажировку. Места, где участники церемонии хотят работать, нужно было заявлять заранее, для того, чтобы старейшины могли заранее обсудить кандидатуры и возможности. Отправит ли участника туда, куда он хотел, это другой вопрос. Но о том, что я вместе с Арханом собирался поступить в центр стажировки клана, знали все желающие. Смотрите, как он держится. Неужели правда думает, что ему позволит? Он ведь даже не сможет контролировать поток. Я не реагировал. Мое лицо оставалось непроницаемым. Пусть смотрит, пусть сомневаются. Итак, Лейран, произнес назвавший мое имя старейшина, здесь указано, что ты намереваешься участвовать в клановой стажировке и 3 годах, определяющих 30 лет. Чем ты можешь доказать свою готовность к этому и свое право? Зал замер, ожидая моего ответа и, вероятно, готовясь начать смеяться. Да что там, даже в голосе старейшины чувствовалась насмешка. Я знаю, что многие из вас сомневаются во мне, начал я, медленно переводя взгляд с одного лица на другое. Вы видите мое тело, мои ограничения, и думаете, что я слаб. Но сила – это не только физическая мощь, это умение использовать то, что у тебя есть. И я использовал все, что у меня есть, чтобы принести пользу нашему клану. Я сделал паузу, давая своим словам проникнуть в сознание слушателей. Мой голос звучал четко, без тени сомнения, и даже самые скептически настроенные старейшины нахмурились, не в силах не прислушаться. «Моя работа на львиной арене принесла результаты», — продолжил я. «Мои идеи помогли улучшить эффективность работы административного аппарата. Мной или с моим участием были разработаны несколько десятков новых препаратов, облегчивших, а то и спасших жизни немалому количеству гладиаторов и принесших неплохую выручку за счет продаж. А предложенные мной нововведения уже сейчас повысили доходность всей арены на 10%, даже при том, что больше половины из них сейчас находится лишь на стадии реализации. Я знаю, что меня хотят отправить работать в исследовательский институт клана, но я не хочу быть просто ученым, я хочу вносить реальные изменения в клан собственными руками. Я видел, как некоторые из присутствующих кивали, их лица выражали задумчивость. Другие, однако, смотрели на меня с явным недоверием. Старейшины главной ветви обменивались холодными взглядами. «Я не прошу у вас слепо верить моим словам», — продолжил я. «У меня есть, кто сможет подтвердить мои достижения». Воспользовавшись паузой, я повернул голову туда, где стояли представители ветви и Фригул. Риган одобрительно ухмылялся. Архан, заметив мой взгляд, показал большие пальцы, сильно подмигнула. Большинство других моих братьев и сестер смотрели на меня скорее с раздражением. Похоже, инцидент на поминках Пайры еще не до конца выветрился из их памяти. Ну, ничего, я как-нибудь переживу. Отец же, прекрасно понимавший, что сейчас была его очередь выйти на сцену, сделал шаг вперед, поклонился представителям главной ветви и начал свою речь. Мой сын, его голос, низкий и мощный, заполнил зал, доказал свою ценность не словами, а делами. Его работа на львиной арене действительно принесла результаты, которые невозможно игнорировать. Его помощь в разы ускорила работу штатного фармаколога арены по разработке новых лекарств, и это, разумеется, важно. Но его умение находить выходы в самых сложных ситуациях разрешило немало конфликтов, в том числе и на уровне администрации. 3 года, определяющие 30 лет, ставит как цель развитие разума участников стажировки, их навыков лидера, смекалки и находчивости. Лейран уже продемонстрировал все эти качества. Да. Последние 4,5 месяца на арене действительно оказались максимально продуктивными. Без гнета со стороны Черного Тигра и угрозы теневого сообщества, реально отступивших после переданного через розовую бабочку сообщения, а также после того, как я поучаствовал в одном из самых громких скандалов за всю историю арены и вышел из него чистым и с полученными от клана Спика извинениями, я сумел развернуться на полную. После смерти Кивана его позицию временно занял Риган. Дядя явно постарел на пару лет за эти месяцы, работая сразу и на арену, и на нашу семью. Но так он отдавал мне долг за помощь Мире и Даргану, активно поддерживая и продвигая все мои идеи. А так как после инцидента с Черным Тигром и Яростным отец получил плюс-минус легальный повод открыто меня поддерживать, мне уже даже в лаборатории Нимпуса работать было не обязательно. Так что я вплотную занялся тренировками, поиском потенциальных союзников и развитием арены. Развивать, кстати, было что. Фактически львиная арена была огромным ТРЦ, построенным вокруг, собственно, арены. Но при этом множество довольно простых и очень эффективных приемов работы, очевидных для подобных центров в моем прошлом мире, тут не знали. Так что мне даже особо напрягаться не надо было, чтобы буквально фонтанировать прорывными идеями. Как и говорил Риган, я это потом проверил, в этот мир периодически призывали людей с Земли, а также из нескольких других немагических миров. Так что в теории все те мысли, что предлагал я, могли бы предложить и они. Но, насколько я понял, таких попаданцев никто особо не стремился слушать. Они призывались в первую очередь как пушечное мясо для войн, так как сразу после призыва обладали довольно высокими уровнями контроля потока, а использовать знания попаданцев для местных было чем-то вроде признания своей несостоятельности и ущемления гордости. Тогда как я, выдававший все эти элементарные, для меня, концепции, но от лица члена герцогского клана, стал едва ли не пророком. Такая вот ирония. Я видел, как некоторые из старейшин кивают, их лица выражают задумчивость. Но большинство оставались непреклонны. Их глаза, холодные и оценивающие, смотрели на отца с явным недоверием. Отправить его в институт клана означало бы похоронить главный талант моего сына, никак не связанный с его навыками ученого. «Мы вас поняли, глава ИФ», — холодно кивнул говоривший со мной до этого старейшина. «Еще какие-то слова в поддержку Лейрана?» Вперед шагнул Риган, мой дядя. Его лицо, обычно спокойное и дружелюбное, сейчас выражала решимость. «Это не совсем слова», — произнес он, — «но я хочу передать вам несколько писем, в том числе 2 особенно важных. Первое — от принца Бариона, который выражает свою поддержку Лиру». Он поднял повыше письмо с королевской печатью, и зал снова затих. Я видел, как глаза старейшин расширяются от удивления. Второе письмо — от старейшины Ульмана, также выражающего свое полное одобрение стремлениям и амбициям моего племянника. Продолжил Риган, показывая конверт с печатью в виде львиной лапы. Авторы остальных писем может быть не настолько известны, но обладают немалым весом в своих кругах, и все они крайне одобрительно отзываются о Лейране. После слов отца и Ригана в зале наступила тяжелая пауза. Шепот стих, и все взгляды устремились на старейшин главной ветви, ожидая их реакции. Но прежде чем они успели заговорить, из толпы шагнул один из представителей побочных ветвей клана Ригул. Это был мужчина средних лет с седеющими висками и строгим, но не лишенным доброты лицом. Его звали Талон Иф Ригул. «Лейран», — начал он, — его голос звучал сдержанно, но уважительно, действительно внес значительный вклад в развитие львиной арены, а также помог мне лично вычислить злостного растратчика. Его работа заслуживает признания, и мы не можем игнорировать его потенциал. Я поймал взгляд Талона и, улыбнувшись, благодарно кивнул. Его слова, возможно, не были и не могли быть решающими, но они действительно многое для меня значили. Затем поднялась еще одна представительница побочных ветвей, ее звали Гориана. Полгода назад она была одной из старших администраторов арены и после смерти Конрада стала заместителем главы. Прямой связи между смертью Конрада и мной мы с отцом, разумеется, старались всячески избегать. Но она скорее всего что-то просекла и решила для себя, что грамотнее будет с нами сотрудничать. Впоследствии она всячески помогала мне, как раз и сделав возможным настолько масштабные изменения в инфраструктуре арены, произведенные по моим предложениям, основанным на воспоминаниях из прошлой жизни. «Я поддерживаю слова Талона», — сказала она, ее голос звучал твердо. Лир доказал, что его более чем достоин внимания и одобрения. Мы не можем игнорировать его вклад, уже даже немного влияющий на весь клан. Его работа заслуживает признания, и мы должны дать ему шанс доказать свою силу. После них выступили еще несколько человек, в основном те, кто был так или иначе связан со столичной ареной. Пока они говорили, я заметил, как одна из старейшин главной ветви, пожилая женщина с седыми волосами и проницательным взглядом, следит за мной с немного иным, чем у остальных, выражением, ни презрением, ни недоверием, ни безразличием и даже не любопытством, скорее с одобрением, и когда наши взгляды встретились, она едва заметно подмигнула мне. Этот жест был настолько быстр, что я сначала сомневался, не показалось ли мне, но затем она слегка кивнула, как бы подтверждая, что я не ошибся. В голове тут же зароились вопросы: кто она, союзник, или просто наблюдатель, а может быть что-то наподобие ловушки? Тем не менее, подобный знак внимания был в любом случае важен, и я сделал себе зарубку на склерозе потом узнать, кто она такая. Наконец, все, кто хотел, высказался, и слово почти тут же взял высокий старейшина с изрезанным шрамами лицом и роскошной гривой черных волос, едва ли не больший, чем у льва на потолке зала. Его я знал, Симун Ильригул, один из тех, чьи имена попали в таинственное письмо, полученное мной незадолго до церемонии. «Мы признаем твои достижения, Лиран», — начал он, его голос звучал холодно и отстраненно. «Но, как бы там ни было, стажировка в самую первую очередь – это место, где тренируют контролю потока на уровне главной ветви. А значит, ты в принципе должен быть способен использовать поток. Без этого ты не сможешь выполнять свои обязанности, как бы умен ни был. Так что мы не можем рисковать репутацией клана, допуская до стажировки инвалида. И вот, мы дошли до этого. Разумеется, без этого не могло ничего закончиться. В принципе, это было даже не обидно. Ригул изначально был кланов воинов, и достаточно впечатлить таких персонажей административной работой и варкой мазей было невозможно. Что же, видимо, пришла пора раскрыть свои козыри. Я медленно поднял руку, и из моей ладони плавно поднялась мерцающая нить. «Вы говорите, что я не могу контролировать поток», — произнес я, мой голос звучал с очевидным вызовом. «Тогда позвольте мне показать вам, что я могу». Я сжал пальцы, и нить заиграла в воздухе, превращаясь в сложный узор, который парил над моей головой. Я чувствовал, как энергия течет через меня от она. Сейчас уже я был его проводником потока, как бы иронично это ни звучало. И подобный трюк был не просто демонстрацией силы, это было доказательство моего мастерства и уровня, достигнуть которого в моем возрасте по идее могут лишь немалые гении. Зал замер. Даже старейшины главной ветви, которые до этого смотрели на меня с холодным безразличием, теперь не могли оторвать глаз от светящегося узора. «Нить потока!» — воскликнул кто-то из толпы. «Цунами!» Я отпустил нить, и она медленно растворилась в воздухе, оставив после себя лишь легкое свечение. Зал снова наполнился шепотом, но теперь в нем звучало не только сомнение, но и восхищение. Тишину в зале нарушил резкий, насмешливый голос. Это был Нарлан Ильригул, еще один из старейшин главной ветви, чье имя было в письме. Высокий, худощавый мужчина с холодными глазами и тонкими губами, сложенными в едва уловимую ухмылку. «Жалкие трюки!» — воскликнул он. «Красивые спецэффекты не помогут тебе в бою, как и парализованные ноги. Насколько мне известно, — холодно ответил я, не собираясь просто терпеть такие слова, для прохождения стажировки 3 лет, минимальное требование, уровень ряби. Я достиг уровня цунами, что наглядно продемонстрировал. Какая разница, смогу ли я применять свои навыки в бою или нет. Многие старейшины главной ветви ни разу не участвовали в сражениях, хотя имеют уровень куда выше моего. И также, насколько мне известно, среди старейшин есть немало и тех, кто не достиг даже моих результатов, а то и вовсе не способен использовать поток. Надеюсь, ты не станешь пытаться ставить нас вровень, фыркнул Нарлан. Ровно так же, как дети глав побочных ветвей имеют абсолютное преимущество перед рядовыми членами при вынесении решения относительно стажировки, так и для представителей главной ветви, в будущем способных стать старейшинами, критерии совершенно иные, чем для таких, как ты. Тем более, что твоя инвалидность – это огромное препятствие для прохождения стажировки вне зависимости от навыков контроля потока. Тогда какое условие я должен удовлетворить, чтобы получить ваше одобрение? Я чувствовал просачивающуюся в голосе желчи, даже не поворачивая головы, знал, какое недовольное сейчас лицо у отца. Но я больше не собирался безропотно сносить попытки прижать и унизить меня. И пусть ответные оскорбления были отличной защитной реакцией, они оставались крайне бесполезными для доказательства своей точки зрения. А значит, мне нужны были действия. Прямо здесь и сейчас, если ты так уверен в своей силе, произнес Нарлан, его голос звучал как вызов, то докажи это в бою. Без проблем, кивнул я. Тогда пусть будет так, сказал он, его глаза довольно засверкали. Ты сразишься с моим внуком, он тоже сегодня проходит церемонию. Если ты победишь, то получишь шанс на стажировку. Если проиграешь, он сделал паузу, его губы растянулись в улыбке, то перестанешь спорить со старшими. Я принимаю ваш вызов, сказал я. Мой голос звучал твердо. Зал Львиного дворца замер, когда мы с моим соперником встали на импровизированную арену, созданную в центре зала. Зрители расступились к стенам, их лица были напряжены, а глаза прикованы к тому, что должно было произойти. Против меня вышел высокий, мощный парень с плечами, как у быка. Его звали Гарвины. Признаться, даже как-то не верилось, что мы были ровесниками. «Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня?» — произнес Гарвин, его голос звучал как рычание. «Ты даже не можешь стоять на своих ногах!» Я не ответил. «Начинаем!» — произнес Нарлан. Гарвин бросился вперед, его кулаки были сжаты, глаза полны ярости. Я увидел, как воздух вокруг него сгущается от энергии, но оставался спокойным. «Ан, пора», – прошептал я, чувствуя вибрацию в груди. Тонкая нить появилась в моей руке, и я направил ее в сторону соперника. Он попытался увернуться, но нить была быстрее. Она обвелась вокруг его ног, и Гарин с грохотом упал на пол. Зал одобрительно загудел. Я видел, как лица зрителей выражают удивление и восхищение, но знал, что это только начало. Гарин поднялся, ударил кулаком о кулак, и вокруг его рук засцветилась золотая энергия. Это пока что не было буйство, просто его имитация с помощью контроля потока. Но с учетом того, что мое тело по-прежнему было телом обычного человека, один удар такой перчаткой обязательно отправил бы меня на тот свет. Настоящий бой начинался только сейчас. Глава 13. Десятки нитей появились из моих ладоней и выстрелили в сторону Гарина. Его тело окуталось энергией, предназначенной для отражения чужого потока. Если бы я, как и он, сейчас находился на уровне цунами, нити она действительно не смогли бы его нормально спеленать. Содержавшийся в них поток просто отталкивался бы от потока Гарина. Вот только я уже почти месяц как перешагнул сферу течения и находился в сфере буйства стихии. К сожалению, из-за того, что Ан не мог за раз использовать столько же потока, как любой обычный пользователь-человек, даже с использованием буйств вихря, а также внушительного запаса энергии из ледника, моя боевая мощь находилась на уровне пикового цунами. Тем не менее, хотя использование буйств лишь уравнивало эффективность использования нитей с уровнем цунами, свойства, придаваемые буйствами, особые свойства открывали для меня куда больший, чем мог предположить мой противник, спектр возможностей. Нити, которые по идее должны были отскочить от брони Гарина, пропитанные буйством липкости, просто приклеились к его защитному покрову. Самый простой и очевидный способ быстро победить, задушить оппонента нитями, уже не был актуален. Броня из потока надежно защищала его тело от сдавливания. Но это не значило, что я не мог спеленать Гарина вместе с его энергетическим доспехом, как паук, муху. Что я, собственно, и попытался сделать, параллельно цепляя нити, опутывавшие противника, к полу, чтобы он не смог до меня добраться. Однако старейшина Нарлан явно не просто так выставил на бой против меня именно Гарина. Парень, хотя выглядел как тупой качок и в бой бросился как тупой качок, тупым явно не был. Вместо того, чтобы пытаться вырваться из паутины силой, что только затянуло бы нити на его руках и ногах, он преобразовал броню потока в несколько широких лезвий, прорезавшихся по всему его телу и начавших сечь мои нити. Такая техника еще раз подтверждала, что я дерусь с настоящим пользователем потока уровня цунами, причем тем, кого обучали в главной ветви самого воинственного клана королевства. Закончить все просто определенно было невозможно. Тяжело вздохнув, я мысленно обратился к Ану. «Давай, забирайся». После проведенного эксперимента по настройке моего проводника потока я провел в кровати не один, как после предшествовавшего этому обморока, а целых 11 дней. Однако не потому, что испытывал какие-то сложности с контролем потока. Я лежал и не мог подняться, потому что попросту забыл, как и что нужно делать, чтобы двигать человеческим телом. Хорошо еще, что базовые движения мышц вроде дыхания или сердцебиения мое тело делало само, иначе я бы там и сдох. Эксперимент прошел удачно. Ананси перестал пытаться выбраться из-под моего контроля. Однако из-за расширения нашей связи мое и его сознание, да, какое-то очень странное и примитивное, но оно у него все-таки было, как бы перемешались. Очнувшись, я поначалу совершенно искренне считал, что у меня 8 лапок и пара хелицер, и недоумевал, почему я этого всего не ощущаю. Благо, самовосприятие и ощущения я не пострадали, иначе было бы совсем хреново. Сейчас, спустя несколько месяцев, никаких таких проблем уже не было. Но мое взаимодействие с Аном стало заметно сложнее, чем просто контроль его, как какой-нибудь сложной игрушки с встроенным VR. По умолчанию он действовал как бы самостоятельно. Я лишь командовал ему, что именно нужно сделать. К счастью, слушался он беспрекословно и, так как наши сознания были связаны, все делал ровно так, как мне было нужно. Но я больше не мог смотреть его глазами, как делал это раньше, и скорость моего восприятия оставалась совершенно обычной. Однако существовал и другой режим. Наши с Аном сознания могли слиться воедино, что давало мне не только в разы лучший контроль над всеми техниками, так как пропадал посредник, но и в разы ускоренную реакцию. Проблем было две. Первое. Я терял контроль над собственным телом. Вернее, его перехватывал Ан, то есть по сути мы как бы менялись. Я все еще мог командовать ему, что делать так же, как делал это раньше, и беззащитной моя тушка не оставалась. Но управлять человеческим телом так же искусно, как я управлял его паучьим, Ан не мог. Так что никаких сложных манипуляций вроде письма или тем более речи совершать было невозможно. И вторая проблема. Поддерживание этого режима давало огромную нагрузку как на разум, из-за максимально нестандартной обстановки, так и на тело, так как поток начинал протекать через мой организм, не укрепленный уровнем полного штиля. Тем не менее, для того, чтобы быстро и максимально эффектно закончить этот бой и наглядно продемонстрировать мои возможности старейшинам главной ветви, это был идеальный вариант. Я чувствовал, как каждый мускул моего тела кричит от боли, но не мог остановиться. Энергетические нити она, увеличившиеся в количестве вдвое, в толщине, втрое и, полностью подконтрольные мне, начавшие двигаться по сложным траекториям, будто змеи, начали опутывать Гарина, сковывая его движение. Он снова попытался использовать лезвие из энергии потока, но я закутывал его в паутину быстрее, чем он успевал их резать. К тому же ставни и толще нити теперь нужно было сильно натянуть на лезвиях, чтобы они порвались, и я успевал изменить их положение, убирая с острых мест. Высокий и мощный боец рычал, как зверь, попавший в ловушку, но я знал, что ему уже не выбраться. «Ты думаешь, что сможешь удержать меня?» Тем не менее проревел он. Его голос звучал как гром. Я не ответил. Во-первых, не мог из-за напряжения и сосредоточенности. Во-вторых, не мог технически, так как телом сейчас управлял Ан. Гарин рванулся вперед в последний раз, параллельно ощетинившись лезвиями как какой-то боевой еж. Но я учел такой его маневр, и успел в последний момент слегка ослабить нити, чтобы их не порезало. А когда импульс его рывка закончился, я, наоборот, затянул паутину еще туже. Он снова попытался вырваться, но нити держали его крепко. Я видел, как его глаза расширяются от удивления, а затем от страха. В конце концов он снова рухнул на пол зала всего в метре от моих ног. «Ты не можешь», — начал он, но я не дал ему закончить. «Я могу», — сказал я, вернувшись в свое тело, и я только что доказал это. Я чувствовал, как все взгляды устремлены на меня, но я не мог позволить себе расслабиться. Я знал, что это только начало. Зал замер на мгновение, а затем взорвался шумом. Аплодисменты, крики, возгласы, все смешалось в единый гул, который отдавался в моих ушах, как далекий гром. Я, не двинувшись с места, все так же стоял в центре арены, но чувство было такое, будто я пробежал марафон. Однако это того стоило. Одни зрители смотрели на меня с восхищением, их лица светились уважением. Другие, с недовольством, их губы были сжаты в тонкие линии, а глаза сверкали холодом. Я увидел, как старейшины главной ветви обмениваются взглядами. «Лейр и Фригул», — раздался голос Нарлана, — «ты доказал свою силу сегодня и допущен до участия в трех годах, определяющих 30 лет. Но ты должен раскрыть секрет своих способностей», — продолжил он, его голос звучал как приговор. «Использование потока с настолько травмированным телом до сих пор считалось невозможным. Мы не можем позволить тебе применять неизвестные техники без нашего контроля». На мое лицо выползла ехидная ухмылка. «Не могу, к сожалению», — развел я руками. «Мои способности — результат моих усилий. Я не отдам их просто так». Нарлан посмотрел на меня с ледяной яростью. «Ты думаешь, что можешь скрывать свои секреты от нас?» — спросил он, его голос звучал как угроза. «Можешь спорить с нами? Я думаю, что мои способности — это мое личное дело», — ответил я. Мой голос звучал твердо. «Если ты не раскроешь свои секреты, ты не получишь стажировку». Я почувствовал, как в моей груди закипает гнев, но я сдержал себя. Я уже не раз доказал свою ценность и свои навыки, этим полностью заслужив право участия в трех годах. И вы можете спросить кого угодно. Я старался ради клана и не сделал ничего, что могло бы заставить считать меня угрозой. Клан, с другой стороны, не сделал для меня ничего. Моя техника использования потока – полностью мое изобретение и достояние. Если хотите получить ее, то предложите что-то равноценное. Стажировка – определенно не то, чем можно оплатить настолько важное открытие. Это приказ главной ветви, – рявкнул Нарлан. Я почувствовал, как встаю на самый край пропасти. Одно неверное движение сейчас заставило бы меня упасть и падать очень, очень, очень далеко и долго. «Главная ветвь, родитель и покровитель для всех побочных», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее и громче, чтобы каждый в зале смог меня услышать. «Сила главной ветви позволяет побочным расти и развиваться, не беспокоясь об угрозах со стороны. Но побочные ветви — не слуги главной. Мы, дети, благоговеющие перед родителями, изо всех сил старающиеся придерживаться законов сыновней почтительности, поддерживающие своих родителей во всем. И это прекрасные отношения, и им суждено продлиться вечно при условии, что это взаимное уважение и почитание сохраняется. Если же родители будут приказывать своим детям красть у них их достижения, заставлять подчиняться своей воле, ничего не объясняя, крепкая связь, создающая непоколебимую силу под названием клан Ригул, быстро рухнет. Я не против отдать вам свои секреты, я просто прошу за них достойную плату. Если вы не готовы пойти навстречу мне хотя бы в этом, то всем побочным ветвям, не только Ифригул, придется задуматься о своей роли в этой большой семье. Нарлан посмотрел на меня так, будто собирался убить прямо на месте. Но он понимал, что в присутствии представителей всех побочных ветвей после такой моей речи он оказался бессилен. «Хорошо», — кивнул он наконец, — «мы подумаем над тем, чем можем оплатить твой секрет. Но учти, твой допуск на стажировку, даже после победы над Горином, из-за твоей инвалидности, все равно исключение из правил. Если ты провалишься и это ляжет пятном на репутацию клана, то ты отдашь свой секрет в оплату этого позора. Ты согласен на такое?» «Вполне», — кивнул я. «Я ведь не собираюсь проваливаться. После церемонии возвращения в особняк, я остался наедине с отцом. Ты все-таки сделал это», — сказал он, его голос звучал тихо, но в нем чувствовалась твердость. «Теперь жди беды». «Возможно», — я пожал плечами. Несмотря на то, что я прекрасно понимал, что он в целом прав, на душе было легко и спокойно. «Но неужели ты не почувствовал удовлетворение, когда им пришлось отступить?» «Есть такое», — немного помолчав, отец вздохнул и, усмехнувшись, кивнул. «Ладно, что сделано, то сделано. Но ты должен понимать, что это только начало». Его глаза стали серьезными. «Стажировка – это не просто испытание силы. Это испытание твоего характера, твоей воли. Там тебя будут испытывать не только физически, но и морально». «Я понимаю», – ответил я. Он посмотрел на меня со странным выражением, какого я у него еще никогда не видел. «Как будто бы с надеждой. Ты сильнее, чем они думают», — сказал он, его голос звучал как напутствие. «Захвати этот чертов центр». «Разумеется». Машина остановилась у высоких каменных ворот, украшенных гербами клана Регул. Я выбрался, чувствуя, как холодный ветер бьет мне в лицо. Центр стажировки выглядел мрачно. Массивные каменные стены, узкие окна, из которых лился тусклый свет, и атмосфера, пропитанная напряжением. Возможно, примерно так же ощущали себя на арене сами гладиаторы. Меня встретил высокий мужчина в костюме, представлявшим из себя что-то среднее между армейской формой и нарядом слуги. Моим собственным слугам, Дзинте и Гинте, в центр было пока нельзя. Только если мои достижения будут достаточными для присуждения мне знака выдающийся, я получу право переехать в комнаты, предполагавшие проживание нескольких слуг. Впрочем, прохлаждаться этот год парочке было не суждено. По моей просьбе Найла, невероятно помогшая мне за эти месяцы в тренировках, пообещала, прямая цитата, «превратить парочку малохольных дурачков в достойных служения мне ублюдков». Что бы это ни значило, я был более чем доволен таким предложением и согласился сразу же. И близнецов мне было даже не особо жалко. Может быть, хотя бы в начале своих 30-х годов они наконец-то научатся у Найла уму-разуму. «Арханы Фригул, Лираны Фригул», — спросил встречающий. Его голос звучал без намека на уважение. «Да», — ответил брат, стараясь держать голову высоко. «Ага», — кивнул я. «Следуйте за мной», — сказал мужчина, после чего развернулся и пошел к воротам, не дожидаясь ответа. Мы прошли через длинные коридоры, стены которых были украшены портретами великих воинов клана Регул. Я чувствовал, как на меня смотрят их глаза, словно оценивая. «Твоя комната здесь», — сказал мне мужчина, указывая на дверь. «Завтра начнутся испытания новичков. Будь готов». Я снова кивнул. Архан, попрощавшись, последовал за мужчиной к собственному обиталищу. Комната была небольшой, с узкой кроватью, шкафом для вещей, столом и стулом. На столе лежала книга с правилами центра стажировки. Чемодан, до сих пор удерживаемый в воздухе нитями, я положил на кровать и начал неспешно разбирать вещи. Через минут 20 в дверь постучали. Я поднял голову, удивленный. «Кто-то уже решил познакомиться. Войдите», — сказал я, стараясь звучать уверенно. Дверь открылась, и на пороге появился взъерошенный белобрысый парень с россыпью веснушек на носу и пронзительно зелеными глазами. Его лицо было открытым, но в глазах читалась осторожность. «Привет», — сказал он, слегка улыбаясь. «Я Кайлам Регул, первый год. Ты, наверное, Лиран?» «Да», — ответил я, кивая. «Приятно познакомиться. Можно?» Я кивнул. Кайл вошел в комнату, оглядевшись. «Неплохо устроился», — сказал он, выглядывая в окно. «У меня комната через два коридора, с видом на стену, а у тебя город видно. Я все равно буду видеть только небо», — пожал я плечами. «А», — он смущенно хмыкнул. «Точно, не думай лишнего», — прервал я поток его мыслей. «Никаких обид, ну тогда хорошо». Он облегченно заулыбался. Я почувствовал, как напряжение немного спадает, пусть и не до конца. Кайл казался дружелюбным, но я знал, что здесь не стоит доверять первому встречному. «Ты уже успел освоиться?» – спросил я, стараясь звучать непринужденно. Кайл пожал плечами. «Не совсем. Здесь все не так просто, как кажется». Он понизил голос, словно боясь, что его подслушают. «Будь осторожен, Лиран. Ты натворил дел на церемонии, теперь на тебя многие нацелились. Мой двоюродный брат уже всем растрезвонил, что уделает тебя и отберет кресло. Пусть попробует». Кайл улыбнулся, но в его глазах читалось что-то, что заставило меня насторожиться. «Ладно, я пойду», — сказал он, вставая. «Было приятно познакомиться. Как будет желание, заходи». «Ой, ну, ты понял. Моя комната номер 411. Удачи тебе». «И тебе», — ответил я, провожая его взглядом. На следующее утро меня разбудил резкий стук в дверь. Я открыл глаза, чувствуя, как ломит кости. Отдача после слияния разумов со мной настигала на второй-третий день. «Лиран и Фригул», — раздался голос за дверью. «Наставник ждет тебя в зале для тренировок». Проигнорировав боль, Я быстро оделся и выехал из комнаты. Коридоры центра стажировки были почти пусты, только скрип моего кресла нарушал тишину. Похоже, меня вызвали одним из первых. Зал для тренировок был огромным, с высокими потолками и каменными стенами. В центре зала стоял мужчина, его фигура была мощной, почти буквально львиной, хотя голова была полностью лысой. «Похоже, это и был мой наставник, Лейран Ифригул», — сказал он, его голос звучал как команда. «Ты думаешь, что победа на церемонии что-то значит?» «Нет, никак нет, сэр, никак нет, сэр», — повторил я. «В подобных вещах проявлять свой норов точно не стоило». «Хорошо», — кивнул он с удовлетворенной улыбкой. «Похоже, не все дети даже побочных ветвей были готовы сходу ему сверкать. Здесь ты начнешь с нуля, и я лично буду следить за твоими успехами. А сейчас покажи, что ты можешь». «Спарринг, сэр?» – спросил я. «Да, кадет, нападай на меня так, как если бы хотел меня убить». Я кивнул, откатывая кресло чуть назад и проявляя нити она из ладоней. Разумеется, все, что было у меня в арсенале, я показывать ему не собирался. Но как минимум я должен был продемонстрировать тот уровень, с помощью которого одолел Гаррина. После получасовой тренировки с наставником, когда я, уже давно разорвав связь с Аном, попросту откинулся в кресле от изнеможения, он, наконец, удовлетворенно кивнул. «Хорошо, кадет, ты проделал большую работу, постаравшись закрыть все свои слабости. Когда перейдешь на уровень вихря и сможешь использовать буйство для усиления своих нитей, победить тебя кому-то того же уровня будет очень сложно. С учетом твоей инвалидности это выдающееся достижение. Однако тебе надо быть более разносторонним. Нити – это удобная форма, но они не всегда будут достаточно эффективны. Отдохни в сторонке, мы еще продолжим». Кивнув, я отъехал к стене зала, а к наставнику как раз вышел следующий кадет для проверки. Дальше все потянулось в том же режиме. Полчаса проверочного спарринга, потом подведение итогов и выдача советов. И советы наставника почти всегда попадали в точку. Был виден его огромный опыт. К сожалению, в моем случае он оказался в полном пролете. Я уже использовал буйство, чтобы соответствовать уровню цунами. Не все из своего арсенала, чтобы не спалиться, но даже скрытые карты были скорее как раз для разнообразия стиля, а не для повышения боевой мощи. Ну и, разумеется, кроме нити я не мог ничего использовать. Моим единственным преимуществом перед противниками того же уровня был запечатанный вами ледник Найлы. Даже неполноценный, он давал мне примерно втрое больший запас потока, чем был возможен для мужчины среднего телосложения. Однако использовать всю эту энергию за раз я не мог. Ан с его уровнем вихря на такое был не способен, да и мое тело вряд ли бы выдержало. Так что по сути ледник был нужен практически только лишь для того, чтобы сражаться дольше остальных. Это, конечно, могло стать большим преимуществом в бою на истощение. Но ирония была в том, что, если бы нашелся противник, с которым я мог вступить в противостояние выносливости, то есть если бы наши возможности оказались плюс-минус равны, куда логичнее было бы использовать слияние с Аном и одолеть его за несколько секунд, а само слияние при этом нельзя было использовать дольше пары минут. Был, правда, и еще один способ использования ледника, для создания яда потока, но его применять в официальных боях было точно никак нельзя, по крайней мере если я не хотел раскрыть она раньше времени. После того, как через спарринг прошло четверо, меня и того кадета, что пришел вторым, вызвали снова, теперь мы должны были сражаться против наставника в паре, благо, всего 15 минут, потом мы сражались в тройках, четверках, шестерках и в конце концов, когда за окнами уже снова стемнело, все 12 представленных к этому наставнику новичков выступили против него всей толпой. Разумеется, снова без каких-либо реальных успехов. В процессе мы делали перерывы на поесть, но к концу этого очень долгого дня я все равно уже чувствовал себя выжатым как лимон. Хорошо хотя бы, что такое не будет происходить каждый день. Подобная тренировка нужна была для всесторонней проверки навыков боя кадетов-новичков и присуждения каждому из нас позиции внутри представленной к наставнику дюжины. Дальше такие тестирования будут происходить раз в месяц. Кадет, трижды подряд оказавшийся на последнем месте, отправлялся домой. Те, кто 6 раз подряд попадали в последнюю тройку, также отчислялись. С другой стороны, за 3-кратное попадание в первую тройку можно было получить знак отличия перспективные кое-какие плюшки. А если удавалось 6 раз подряд удерживаться на первом месте, то присваивали знак отличия «выдающийся», к которому в комплекте шли и большая комната, и право частных занятий с наставником, и еще много чего приятного. Я не показал всех своих возможностей, но вообще-то, с учетом уровня цунами, на который я более чем тянул, я рассчитывал без труда занять первое место. Но не тут-то было. Каким-то удивительным образом со мной в группе оказалось сразу шестеро кадетов из главной ветви, из которых четверо уже находился на уровне цунами, а один даже находился на пороге сферы буйства стихии. Это при том, что в целом соотношение представителей главной ветви к представителям побочных на стажировке составляло примерно 1:6. Может быть, я и параноил, но по-моему тут было очевидно вмешательство старейшин, пытавшихся таким образом ставить мне палки в колеса. Так что в итоге я занял лишь третье место в группе. Далеко не худший результат, разумеется, но получение выдающегося знака автоматически оказалось отложено на месяц, что не могло не разочаровывать. Впрочем, ладно, дорогу осилит едущий. В комнату, после финальной лекции наставника, ужина и душа я вернулся уже довольно поздно, в районе 11 часа. Лег на узкую кровать в своей комнате, чувствуя, как мое тело дрожит от усталости. Но, несмотря на физическую слабость, мой разум был ясен. Я закрыл глаза, и передо мной всплыли образы последних дней. Холодные взгляды старейшин, насмешки других кадетов, напряженная атмосфера центра стажировки. Я не знал, что ждет меня завтра, но был уверен, что справлюсь со всем. Я повернулся на бок, глядя на тусклый свет фонарей за окном. В комнате было тихо, только слышно мое ровное дыхание. Измотанный спаррингами, я быстро заснул. Проснулся от странного звука. Сначала подумал, что это просто ветер за окном, но потом понял, что что-то не так. Прислушался. Тишина. Но предчувствие беды не отпускало. «Ан», — прошептал я, чувствуя, как паук внутри меня оживает. Тонкая нить появилась из моего пальца и протянулась под кровать. Мое сердце билось быстрее обычного, но я оставался спокойным. Вдруг дверь комнаты резко вышибла вовнутрь, в комнату ввалилось несколько человек в масках. «Бей его!» — воскликнул один из них. «Нормально поспать мне, похоже, было не суждено». Глава 14. Я не видел их лиц, но знал. Знакомый запах кожи, ровно так же пахли мои сапоги. Так что это были не слуги и не какие-нибудь наемники. Другие кадеты. Главная ветвь, или просто инициация новичков, неважно. Они уже сделали первую ошибку, решили, что я беззащитен во сне. Паутина Ананси уже была натянута по комнате, невидимая, как паутина настоящего паука, но куда более прочная. Нити шли от ножек кровати к шкафу, от стола к двери, даже по потолку, сеть, готовая среагировать на любое движение. Шаг вторженца в мою сторону. Я не стал ждать, пока они подойдут ближе. Резким движением запястья дернул невидимые нити. Воздух взорвался хаосом. Первый нападающий, высокий, крупный, внезапно взвыл, когда нити обвили его ногу и резко дернули вверх. Он кувыркнулся, ударившись затылком об пол, а паутина уже продолжила затягивать его, как муху. После достижения уровня цунами расставление таких вот ловушек стало намного проще, а их эффективность выросла в разы. «Черт!» — воскликнул кто-то. Второй бросился вперед, но я уже перекатился на дальний край кровати, и мои пальцы выстрелили новыми нитями. Изогнувшись дугой, они впились в пол перед койкой, тут же подняв вверх прочный барьер, в который тот врезался и отскочил, как от батута. Третий, видимо самый умный из них, решил обойти вдоль стены, но и это было бесполезно. В таком маленьком помещении, с учетом долгой подготовки, я легко мог бы одолеть кого-нибудь на уровне вихря. «Ни шагу», — сказал я тихо. Голос был спокоен, но в нем звенела сталь. «Или я подниму тебя к потолку». Тишина. Потом, резкий рывок. Они схватили своего товарища, все еще бьющегося в паутине, и рванули к двери. Я мог остановить их, но не стал. Когда дверь захлопнулась, я остался сидеть на кровати, на пальцах все еще готовые к атаке нити. Сердце билось ровно, но быстро, как после спарринга. Но ничего больше не произошло. Разведка. Не более. Они хотели проверить мою реакцию, узнать, насколько я опасен. Теперь знали. Я разжал пальцы, и нити Ананси медленно рассосались в воздухе. Потому что это было только начало. Я не зажигал свет, луны и фонарей за окном хватало, чтобы осмотреть последствия. Пол возле двери был исцарапан, пойманный впивался в него ногтями, пытаясь удержаться. Один ноготь остался в щели между досками. Там же лежал клочок ткани, застрявший в паутине. Я поднял его нитью, передал себе в руки, провел пальцами по краю. Вышивка золотом. Отличительный признак формы кадетов из главной ветви. Я усмехнулся. Ну конечно, кто, если не они? Итак, что мы имели? Блокнотик был моим верным помощником. Нападавшие. Не профессионалы, другие кадеты из главной ветви. Вряд ли кто-то из сильнейших. Слишком шумные, слишком медленные. 2. Цель. Проверить меня, в крайнем случае поколотить, но никак не убить. Иначе бы действовали иначе. 3. Ошибка. Явились на дело в своей форме, пусть и закрыли лица масками. Я сложил обрывок ткани и сунул его в карман. Улика. Возможно, бесполезная, но кто знает. Я выехал из комнаты, прокатившись по выбитой двери. Сейчас на меня вряд ли кто-то решился бы напасть, а оставшийся в крови адреналин не позволил бы заснуть. Так что самым правильным выбором было съездить на кухню и взять себе чего-нибудь. Ночной дежурный ничего, разумеется, не готовил, но чай налил без проблем. Вернулся в комнату, сел за стол. Металл у кружки обжигал пальцы, но я не отставлял ее. Горячий чай с горьковатым привкусом каких-то трав помогал сосредоточиться. Перо скрипело по бумаге, выводя имена. 1. Нарлан. Очевидно. Но слишком очевидно. 2. Кадеты из его фракции. Могли действовать без приказа, чтобы выслужиться. 3. Подчиненные другого старейшины. 4. В принципе, обычные кадеты, недовольные моим поступлением в центр. 5. Кто-то третий, не из главной ветви, украл или как-то иначе добыл форму, чтобы в случае чего запутать и вывести меня на ложный след. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как напряжены плечи. Комната была тихой, но неспокойной. Где-то за стеной скрипели половицы, может, сквозняк, а может, кто-то еще ходит без сна. Витая в мыслях, продолжил просто сидеть. Чай остыл. Я допил осадок, ощущая, как горечь растекается по языку. Столовая гудела, как растревоженный улей. Запах тушеного мяса, хлеба и чуть переспелых фруктов висел в воздухе, смешиваясь с терпким ароматом крепкого чая. Я катился между длинными дубовыми столами, где кадеты, разбившись по семьям или по группам наставников, обсуждали вчерашние тренировки. Мое кресло слегка скрипело по каменному полу, заставляя ближайших кадетов на секунду замолкать и оборачиваться, прежде чем продолжить свои беседы. «Осторожнее, калека!» Он намеренно растягивал слова, упираясь ладонью в стену, блокируя проход. «Здесь не твой особняк, где тебя жалеют. Высокий, широкоплечий, с квадратной челюстью, типичный дуболом. Вокруг замерли. Десятки глаз уставились на нас. Я мог бы просто развернуться и объехать его, но это было бы ошибкой. «Убери руку», — сказал я спокойно. Он усмехнулся. «Или что?» Нити Ананси вырвались из моих пальцев быстрее, чем он успел моргнуть. Тонкие, почти невидимые в свете люстр, они обвили его запястье, резко дернув вниз. «Что за?» Хруст кости прозвучал глухо, но отчетливо. Дуболом захрипел, его лицо побелело. Он схватился за сломанную руку, но я уже натягивал вторую нить, опутывая его шею.